Глава 15. Пропасть Аш показалась на горизонте утром. Лика проснулась от того, что люди один за другим перешли мимо нее в носовую часть дирижабля, чтобы посмотреть на ужасающее чудо двуликой. Лика протиснулась между Севиром и Ренфилом. Стена багрового тумана лизала лучи света, пробивающегося сквозь облака. Лике показалось, что туман спускается с неба. Но, приглядевшись, она поняла, что это обман зрения. Завеса поднималась из бездны, горячая, клубящаяся. А на высоте остывала, темнела и неспешно опускалась, рассеиваясь по краям пропасти, отчего те казались оплавленными. Разумом Лика понимала, что по ту сторону тумана были далекие берега, и там жили люди, но чувства твердили, что это край мира, и жизни за ним нет. «Глазам не верю», — сказал Даур. «Ты же говорил, что бывал тут», — с подозрением спросила Мари. «Да я не о том. Поглядите направо, крапчатые земли цветут», — пояснил Бесценный. И отодвинулся, чтобы Мари стало лучше видно. То, что издалека казалось тенями от камней, на самом деле было зарослями зеленых кустарников. Красные холмы покрывали пурпурные, желтые и белые цветы. Ручей, прокладывающий путь через обломки охреной железной руды, нес зеленую тину и впадал в бирюзовое озеро. «Это из-за нового моря?» — предположила Лика. «Нет», — сказал Ренфилл. «Крапчатыми земли назывались еще до падения Южной империи. Во всех трактатах они описываются бесплодными, сухими и каменистыми. Что-то произошло здесь за последние годы. Если отрицатели приносят мастеру шкатулки с дарами, то какой-то из них мог оживить это место», — предположил Бун. «Возможно. Смотрите, это горбачи пасутся у озера?» — сощурившись, спросил Даур. «Где горбачи, там и крапчатники. Нужно садиться. Бун, Фин, вон за той скалой хватит места. И от пропасти не так далеко, чтобы избавиться от дирижабля», — велела Мари. Бун пробурчал что-то неразборчивое и чересчур резко увел машину влево. Лика не устояла на ногах и пошатнулась. Кто-то схватил ее за протез, но застежка отщелкнулась, и Лика все-таки упала. Когда она подняла голову, увидела застывшего в проходе Севира, который продолжал держать железную кисть. «Прости, я не хотел. Вот возьми». Север машинально протянул протез к культе и застыл, уставившись на шрамы. Лика выругалась сквозь зубы и отобрала протез. «Я его не сломал?» «Нет». Она поскорее закрепила кисть на место. «Твое счастье, что мрак не выскользнул, иначе ты остался бы без пальцев». «Это было бы справедливо», — тихо сказал принц и, не подняв взгляда, сел на место. Дирижабль залетел в тень скалы. Солдаты Марии спустились на тросах и закрепили машину. Когда вещи выгрузили, близнецы стравили газ, оставив дирижабль висеть почти над самой землей. «Все, ребятки», — с ехидным смешком провозгласил Бун, спустившись по трапу с братом. «Налетались и хватит. Сейчас оттащим это чудо к пропасти и скинем». «Не расстраивайся», — Финн похлопал брата по плечу. Бун не ответил. Он смотрел на свое творение с такой болью и тоской, будто вел на убой любимого питомца. Лика подошла к познавателю и успела заметить, как он украдкой вытер слезу со щеки. «Мне очень жаль, Бун», — сказала Лика, посмотрев, как солдаты тянут дирижабль к краю. «Это правильно, надо смириться», — охрипшим голосом произнес Бун. «Я не считаю, что это правильно. Владыка боится, что на его город полетят снаряды из сотен машин. Но дар один. Пока вородане научатся добывать газ, который поднимет дирижабль в воздух, могут пройти десятки лет». Лика спохватилась, что вряд ли ее слова утешат Буна, и добавила: «Мне понравилось на нем летать». «Да, мне тоже», — сказал Бун. «Зараза!» — воскликнул Севир за их спинами. Лика обернулась и увидела принца, который безумным взглядом смотрел на познавателя, держа куб в руках. «Нет, Бун, не надо!» Познаватель хмыкнул, ехидно помахал принцу на прощание и рванул к дирижаблю. «Финн, останови его! Он хочет угнать дирижабль!» Бун оттолкнул одного из солдат, ухватился за трос и ловко взобрался к кабине. Познавателю пришлось дважды ударить дверь ногой, прежде чем та поддалась. «Бун, вернись! «Тяните тросы, тяните! Он же сейчас влетит в туман! Бун!» Но Бун и не подумал слушаться брата. Он взобрался на дирижабль, и через несколько мгновений раздалось знакомое гудение. Машина стала набирать газ. «Хватайте тросы!» — рявкнула Мари. С места сорвался даже Лорел, который до этого глазел на происходящее с открытым ртом. Лика повисла на тросе, рядом то же самое сделал Севир, но куда там? Дирижабль вильнул в сторону, задрав нос. Потоки воздуха из пропасти нагрели переднюю часть машины. Люди заскользили по песку, несмотря на то, что висли на тросах всем телом. Финн закричал от бессилия и полез вслед за братом. Мари приказывала ему слезть, но он не слушал. Когда он забрался внутрь, из задней части дирижабля упал балласт. «Отпускайте! Все! Живо!» Лика с ужасом почувствовала, как ноги отрываются от земли, и выпустила трос. «Он не успеет!» — вскрикнул Ренфилл. «Нужно время, чтобы газ набрался! Финн! Бун! Прыгайте! Прыгайте!» Но никто не показался из кабины. Дирижабль отнесло к пропасти, и он целиком утонул в красном тумане. Лика с замиранием сердца ждала, когда же он покажется вновь. Ведь близнецы могли задержать дыхание и направить машину обратно до того, как ядовитый туман задушил их. Или они закрыли дверь и сейчас поднимутся над завесой. Или их отнесло дальше. «Они не могли выжить», — раздался рядом голос Севира. Принц выглядел скорее изумленным, чем испуганным. Он спрятал куб и добавил. «И даже если бы им удалось спастись, мы не смогли бы переправить их на нашу сторону». «Так они живы или нет?» — уточнил Ренфилл, на что Севир лишь пожал плечами. «Но вы можете с ними связаться и узнать наверняка!» — воскликнула Лика. Но вьюга отказалась даже подходить к Ренфиллу. Она скулила и уворачивалась, когда тот пытался заглянуть ей в глаза. «Наверное, она боится тумана», — сказал Даур и подкинул монетку истины. «Да, она не хочет даже пытаться связываться с теми, кто, возможно, погиб в пропасти Аш». «Но почему?» — опешил Ренфилл и, оставив попытки, обнял вьюгу. «Это не важно», — отрезала Мари. «Мы потеряли двух познавателей из-за какой-то глупости. Давайте дальше обойдемся без необдуманных поступков». Сказав это, Мари скрестила руки на груди и встала рядом с Дауром. Бесценный неловко приобнял ее, и какое-то время все просто стояли, вглядываясь в ядовитые туманы пропасти Аш. «Я могу отпеть близнецов», — прервав молчание, сказал Лорел. «Дадите нам время на это». «Если богини нет, я не вижу в этом смысла», — Мари тряхнула головой и прежним сухим тоном сказала. «Горевать можете и в дороге». Лика переоделась в бежевое походное платье и повязала на голову и шею платок, которым можно было закрыть лицо в бурю. Мари раздала всем очки, защищающие от яркого света, и бутыли с водой. Лика, не постеснявшись, взяла вторую. В горле пересыхала от одного вида песка, а горячий воздух сковывал голову, зажимая в тиски. А чем ближе к восточному пределу, тем жарче становилось. При воспоминании об Эльтуне перехватывало дыхание. «Все закончилось. Города больше нет, там теперь море. Все закончилось», — шептала Лика, следуя за отрядом. Вероятность снова страдать от жажды пугала сильнее, чем встреча с крапчатниками, варварами, отрицателями и мастером вместе взятыми. На правом берегу озера, спрятанная среди бурых камней, располагалась стоянка крапчатников. Горбачи ловили мелкую рыбешку, дети катались с песчаной горки, женщины готовили пищу, мужчины собирали шатры. Но когда солдаты окружили поселение, у каждого крапчатника в руке оказались нож или лук, и только пара выстрелов в воздух позволила не допустить кровопролития. Крапчатников поставили на колени в центре лагеря. Все внутри Лики противилось таким методам. Но что она могла сделать? Ей были неведомы порядки местных племен. Пока Мари выясняла, говорит ли кто на ветвийском, Даур на ломаном южном диалекте пытался объяснить, зачем они пришли. Но крапчатники сохраняли молчание. Севир просматривал будущее. От усердия лоб принца покрылся испариной. «Просто возьмите горбачей и свяжите людей!» — крикнул он Мари. «Они могут знать что-то о мастере. А еще нам нужны сведения о том, что тут происходит. Их следует допросить!» Нам грозит опасность?» «Не от них. Но я вижу приближающуюся бурю. Вроде бы». Север вытер лоб плечом, продолжив щелкать шкатулкой. «Бурю мы переждем. Лика, можешь опробовать на них кольцо?» Пока Лика пыталась сообразить, каким образом она станет допрашивать крабчатника, если он не знает ветвийского языка, Север вскрикнул: «Свисток на шее! Отберите свисток у старика, проклятие!» Пронзительная трель резанула уши, а в следующий момент песок с горы лавиной сошел на лагерь. Нескольких солдат засыпало. Другие успели отскочить, но оцепление разбилось, и крабчатники напали. Они валили чужаков с ног, выбивали ружья, а звуки драки перекрывал рев, рвущийся из-под толщи песка. Из дюны поднялся гигантский горбач. Его тень накрыла лагерь. Спину животного усеивали костяные наросты. На каждой из четырех лап было по два огромных когтя, а голову венчали рога. Свисток раздался снова, и на этот раз Лика заметила крабчатника, который им пользовался. На седого, почти высохшего старика никто не обратил внимания, и теперь отряд поплатился за это. Услышав зов, горбач заревел, оскалив клыки, и встал на дыбы. Лика остолбенела. «Этой твари даже драться не нужно. Она просто раздавит нас. Не помогут ни мои клинки, ни шор, ни ружья». Вьюга завыла, призвав снег и ветер, и холод вывел Лику из оцепенения. Север тоже очнулся и снова обратился к Кубу. «Лика!» — крикнул он сквозь ветер. «Останови ее! Останови все!» Лику как током ударило, и она бросилась в гущу схватки. Шор вихрем вырвался из шкатулки, отбросив несколько противников. Песок хлестал по лицу, звенела сталь и брызгала кровь. Лика пропустила над головой чей-то клинок, перекатилась, оказавшись прямо перед стариком. Он не успел даже дернуться, как она призвала шкатулку, и изо всех сил потянула крышку вверх. Время остановилось. Исчезли все звуки, кроме дыхания Лики. Люди замерли. Горбач застыл, как гигантская статуя, которая грозила вот-вот упасть. Лика с ужасом почувствовала, как отрастают волосы, а одежда рвется в плечах. Следующая цифра на крышке замедлила ход. Это означало одно. Если сейчас же не отпустить шкатулку, она отнимет лет 20 жизни. Лика попыталась разжать пальцы, протез послушался без запинки. Немедля она сорвала свисток с шеи старика, переместилась к нему за спину, приставила мрак к морщинистой шее и отозвала шкатулку. Тишину разорвали крики. Старик испуганно вздрогнул, но Лика кольнула его кинжалом и лихорадочно осмотрела свисток. В нем было 4 отверстия с высеченными рядом пиктограммами, одна из которых изображала лежачего горбача. И Лика свистнула. Горбач обиженно завыл, но подогнул лапы и лег на песок. Крабчатники заозирались, увидели Лику и один за другим побросали оружие. «Лика, ты в порядке?» Севир без страха пересек лагерь и помог ей подняться. Мари, зажав рану в плече, велела увести старика. Ренфилл и остальные помогали солдатам связывать пленных и собирать оружие. «Да», — Лика осмотрела себя. Обувь и ремень до боли вгрызлись в кожу, а рубашка лопнула в плечах. Частично поседевшие волосы не спадали до бедер. Лика подняла прядь, сжала ее в кулаке. Сердце стучало, как сумасшедшее. По горлу поднимался горячий ком. Глаза защипало. Лика не выдержала и схватила Севира за воротник. «Скажи, что не было другого выхода! Скажи, скажи, что все это не зря!» — закричала Лика и заплакала. «Она бы нас растоптала. Тебя, Ренфилл, и Вьюгу», — сказал Севир и взял ее за руки. «А тех, кто попытался бы убежать, Лорела и остальных поймала бы и съела. Мы с Марией Дауром выжили бы, но крабчатники сбросили бы нас в пропасть Аш. Ты всех спасла». Лика рыдала, уткнувшись принцу в грудь. Шкатулка Зуян открылась, и призрак Шора поднялся в полный рост и обнял Лику за плечи. Север, явно почувствовав себя лишним, смущенно кашлянул и сказал: «А он выглядит более... целым». Принц кивнул на призрака и высвободился из схватки Лики. Она оглянулась. Шор изменился. На лице угадывались морщинки, а на веках — ресницы. Улыбка и взгляд казались почти живыми. Песок, который раньше рассыпался от любого прикосновения, будто стал плотнее. На призраке появилась одежда, в которой он был в ту жуткую ночь, и даже кольца в ушах. Лика провела рукой по волосам Шора и на мгновение почувствовала тепло. Он вытер слезу со щеки Лики и плавно растаял в песчаном вихре. «Это было жутко», — раздался голос Мари. «Отойдите, я пристрелю эту тварь! Нет!» Севир, Даур и старик-крапчатник воскликнули это одновременно, сбив Мари с толку. «Это же самка горбача! Это редчайшее животное!» Даур схватился за ружье Мари. При этом он коснулся ее руки, из-за чего оба покраснели. «Она нужна нам для путешествия», — добавил Севир, для убедительности помахав кубом. Старик, не обратив внимания на окрики солдат, поднялся и на плохом ветвийском сказал: «Не трогайте гарпташ! Гарпташ дырсемптора!» В шатре крапчатников пахло благовониями. Лика сняла порванную одежду и примерила запасную рубашку и штаны Мари. Обувь пришлось взять у одной из крапчатниц. «Ты послушалась Севира, молодец!» — похвалила Мари, завязав волосы Лики в высокий хвост. Она обмотала его вокруг тугого кожаного шнурка и заплела концы в косу. «Вряд ли я бы поступила так, если бы не твой совет», — призналась Лика и поморщилась. Ей было некомфортно в резко повзрослевшем теле. Голос звучал иначе, зубы как будто сместились. «Как думаешь, сколько лет забрала шкатулка?» «Цифра не остановилась, поэтому вряд ли больше 10. На вид я бы дала тебе лет 25, но изменилась ли ты внутри?» «Не знаю», — честно призналась Лика. «Но мне все так же больно при мысли об отце. И я все так же злюсь на Севира». «И кольцо по-прежнему на тебя не действует. Ты готова его применить?» Лика кивнула, и они покинули шатер. Гарпташ послушно лежала на том же месте и лишь изредка шумно вздыхала. Она тянулась к старику, обнюхивала камни вокруг и встряхивалась от назойливых насекомых. Когда самка не пыталась никого убить, она даже казалась милой. «Как тебя зовут?» — спросила Мария у старика. «Ми Саша. Я Саша», — сказал тот и сощурился, поглядев на Лику. Заметив что-то, он поджал губы и сказал: «Ми, я знаю это кольцо. Не нужно. Я все скажу». «Откуда ты знаешь про кольцо?» — спросила Лика. «Ты носишь дары бога Мер. Кинжал и кольцо. Темные дары. Страшные дары. Не нужно. Я скажу и так». «И нам поверить тебе на слово?» — усмехнулась Мари. «Монета истины поможет. Не думаю, что Лика горит желанием использовать кольцо», — вмешался Даур и обратился к Сахше. «Говори правду и только то, что точно знаешь. Ты понимаешь? Солжешь или придумаешь что-то, монета упадет». Сахша кивнул и спросил: «Что вы хотите знать?» Сахша рассказал, что шел третий день, как большая часть армии варваров покинула восточный предел и отплыла в сторону седьмой ветви. У крапчатников больше нет Рао, из-за чего их кланы несколько лет кочуют по степям. Но теперь многие возвращаются, потому что земля ожила. Старик направлялся на юг со своей семьей, но перед плато они решили сделать крюк, чтобы не попадаться на глаза мастеру. «Ты видел мастера?» «Слышал. Он иногда кричит. Ты знаешь его имя?» «Нет», — Сахша покачал головой. «Никто не знает имя мастера. Ты упоминала Самптора. Кто это?» Сахша вздохнул и закатил глаза. «Это преступление, что вы не знаете Самптор. Самптор погасил горы, успокоил землю, воду и воздух. Самптор сделал из огня гортпаши луну». «Это ваш бог был им?» Сахша склонил голову, и крапчатники шепотом трижды повторили имя Самптора. «Мой народ думал, что Самптор пришел из пропасти Аш, но это оказался демон, принявший его обличье. Вы не знаете Самптора. Кто ваш бог? Двуликая богиня. Я слышал о такой женщине, кивнул Сахша и с брезгливой гримасой добавил. Говорят, она разделила наш народ пропастью. Мы не поклоняемся ей. А как же шкатулки? Они же есть и у крапчатников, спросил Ренфилл недоверчиво. Есть, но их не открывают и не призывают. Эсэмптор Двалдаре открыто. И не кнут одному, а всему народу. Но ты веришь в двуликую? Робко уточнил Лорел. Нет. Ни я, ни мои люди никогда не видели ее. Не говорили с ней. Эсэмптор говорил с нашими предками. Мы верны Эсэмптору. Но я знаю, добавил Сахша, что двуликая у мастера. Он ищет дар. У него много даров. «Откуда ты знаешь?» — спросила Мари. «Мы отдали ему свои дары», — просто сказал Сахша, пожав плечами. «Нам они ни к чему. Но это спасло наши жизни». «Ты не знаешь, что это за дар?» — спросила Лика. «Вот, зараза!» — воскликнул Севир, который весь разговор просчитывал будущее событие. «Знаю», — кивнул Сахша, бросив на принца презрительный взгляд. «Он ищет камень жизни». У Лики перехватило дыхание. Монета истины упала светлой стороной вверх. Даур дрожащей рукой поднял ее и переглянулся со всеми. Он говорит правду. «Вы отвезете нас к мастеру», — сказала Мари, перекинув ружье за спину. «Высадите и пойдете своей дорогой. Или мы заберем Горбачей, а вас свяжем, как и предлагал Севир в самом начале». Сахша долго переговаривался с семьей. Женщины пытались спорить. Лике казалось, что они готовы плюнуть ей в лицо. Даур как мог стал переводить суть сказанного, предупредив, что опустит многочисленные ругательства. В конце концов Сахша принял решение. «Мы согласны. Садитесь на горбташ и верните мне манок», —